Безудержное цитирование – верный признак алкогольного отравления. Но специфика ситуации заключалась в том, что именно алкогольное отравление, в отличие от иных, я мог в то утро рассматривать как счастливый жребий. Раз в состоянии цитировать, стало быть, что-то помню. Стало быть, меня пока не того. Словом, если у вас долго и сильно болит голова, радуйтесь, вам ее еще не удалили. Если это, конечно, не фантомные боли. Сегодня кончался столь лихо оплаченный мною срок пребывания Сошникова под присмотром жалкого и алчного Никодима. Помимо того, что мне надлежало непременно заехать в больницу, следовало подумать и над тем, куда везти Сошникова оттуда. Хотя, собственно, вариантов был один – к себе. Жена бывшая не возьмет ни за какие доллары. Прощупать иные медицинские заведения города я физически не успею. Такие дела в одночасье не делаются. Наваливать, скажем, на Киру – исключено. Мама с Паси Магином не отказали бы и действительно сделали бы все в лучшем виде. Людей заботливее не видел свет, но мне их просить неловко. Здесь у меня две комнаты. Постелю ему в бывшей бабушкиной, а там видно будет. Долго с ним я, однако, не протяну. Некогда. Мотаться-то мне предстоит изрядно, если все пойдет нормально. А если со мной что-то случится, тьфу-тьфу-тьфу, он же один в пустой квартире с голоду помрет. Да уж, придется подумать. Что у нас еще сегодня? Да нет, ничего. Ждем-с. Когда придут-с. В больницу было рано, и я присел к ноутбуку почитать Сошникова дальше. Я читал и все больше поражался, насколько вовремя, до издевки вовремя, попала ко мне сошниковская дискета. Еще до Бандьеры я воспринимал бы ее совсем иначе, равнодушней. А теперь перед глазами у меня маячили во всей своей неприглядности, даже тошнотворности, и в то же время во всей своей плачевной трогательности вчерашние кумачи. Я, кажется, требовал от Сошникова предсказательной силы. У него она есть. Например, вот. Люди, ориентированные на традиционные идеалы, будут защищать их нелегально. С бодуна только и анализировать этакие проблемы. Пошибче пиво оттягивает. Между прочим, мы тоже нелегально защищаем вполне традиционные и еще докоммунистические идеалы уважение к талантам и сострадание к убогим. Это что же, стало быть, я ни много ни мало функционирую, как бишь, в рамках парадигмы православной цивилизации? Нифига себе, пельмешечка! Изумление сродни изумлению господина Журдена. Это что же я, оказывается, всю жизнь разговариваю прозой?